не захочет. Правда, Фрол говорит... Что он говорит? Еще тише спросила Клавдия. Что с Митькой он уладит? Да все равно. Если и уладит, что за жизнь у нас будет? Как мы в одной деревне? Ты с Фролом, я с Митькой. Люди-то что скажут? С Фролом у нас не будет жизни, Зинушка, сказала Клавдия. Уйдет он все равно. Не мое, видно, счастье. Так что подумай. Нет, нет, говорила Зина. Но по ее голосу Клавдия поняла, что сестра колеблется. Фрол, однако, не уходил. После суда жил у нее. Это было ей непонятно. Жил и молчал. Недавно Фрола все-таки назначили бригадиром. Клавдия сготовила хороший ужин, купила бутылку водки. «Спасибо, Клавдия. Хорошая ты», — сказал он. «Но и только». Он выпил стакан водки. Клавдия почувствовала, чтоб не обидеть ее. В последующие дни он тоже молчал. Клавдия понимала. Молчит Фрол теперь не от замкнутости, не от обиды на нее и на себя, не от того, что не знает, как от нее отделаться. Она по тысяче мелочей, недоступных чужому глазу, видела, что этот нескладный и некрасивый человек любит ее и был бы рад прожить с ней остаток дней. Он молчит от горя, от внутренней боли, понимая, что нельзя, не может жить с ней Клавдия Никулина. Вот Зина уже приехала в деревню. Вон Митька, говорят, забегал уж однажды к ее сестре. Сам Фрол изредка заходит к ней. Клавдии было нелегко, но она не решалась говорить о чем-либо с Фролом, не решалась спросить и у сестры, зачем заходит к ней Фрол. И зачем спрашивать, когда все и так ясно. И люди, обычно падкие на пересуды, никак не комментировали этих событий. Может быть, они и судачили меж собой, но ей виду не показывали. Особым чутьем Клавдия понимала. Ее, кажется, оберегают от всяких волнений. Видно, так наказал Большаков. Но ей от этого было не легче. Она словно попала в какую-то пустоту, где нет ни ветерка, ни звука. И сегодня за обедом, не в силах больше выносить этой пустоты, начала было. Я хотела, Фрол. А Фрол поспешно полез из-за стола, оставляя почти нетронутым обед. Не хочется что-то мясного. Рыбки, что ли, пойти принести на ужин? Иди, тихонько сказала она, бороздя ложкой в тарелке. Солнце все-таки выпуталось из цепких ветвей осокоря, скатилось вниз, заподернутые вечерней дымкой зареченские луга. Скатилось, чтобы завтра подняться с другого края земли. И ледоход почти прошел. По светлихе плыли теперь редковатые большие льдины, плыли важно, торжественно, будто именно ради них, чтобы освободить, расчистить им путь, кипела недавно тут вода, разбрасывая, кроша и поспешно угоняя вниз ледяное месиво. В воздухе быстро холодало. Птахи за спиной умолкли. Сбоку все тише и тише гремел вешний поток, иссякая постепенно, обнажая еще мерзлые, но все-таки порядком источенные бока оврага. Фрол встал, закинул сачок на плечо, пошел в деревню. Ужинать он не стал, только сидел за столом и все смотрел на Клавдию. Она не поднимала головы и тоже почти ничего не ела. Так прошло 10 минут, 20. «Чего же ты?» «Ешь», — сказала Клавдия. Фрол вздохнул и положил ложку. «Видишь, как оно получается у нас», — проговорил он. Клавдия по-прежнему не подняла головы. Но Фрол заметил,